Часть 3. В любом случае, я начал пробовать простейшую магию. В руководстве были указания для применения, как заклинаний, так и магических символов. Но если заклинания ничего не требовали, то для практики нанесения магических символов требовалось место, которого у меня просто не было. Так что я начал с заклинаний. Выглядело так, что чем сложнее магия, тем больше времени требуется на заклинание. По идее, именно из-за этого для нее используют магические символы. Но в случае начальной магии проблем быть не должно. Умелые маги могут вообще использовать магию без произнесения заклинаний. Безмолвные чары или сокращенные заклинания, что-то вроде этого. Но почему тебе не нужно произносить заклинания, когда ты полностью освоил их? Даже если расход маны снижается, нет причин, чтобы пропускать этап. Неважно, для начала я просто попробую это. Я взял руководство левой рукой, вытянул правую и зачитал слова из книги. «Не спошли защиту воды туда, где она требуется. Направь сюда кристально чистый поток. Водяной шар!» Чувство, будто кровь приливает к моей правой руке. Как если бы кровоток выдавило наружу. Водяная пуля размером с кулак появилась перед моей правой рукой. «Ух ты!» В момент, когда я коснулся ее, водяная пуля упала на землю и растеклась по полу. В книге сказано, что пуля должна выстрелить, а она просто упала. Возможно, моя концентрация была нарушена и магия развеялась. Концентрация, концентрация. Странные ощущения вновь стали концентрироваться в моей правой руке. Это чувство как будто... Я снова поднял правую руку и попытался вновь воспроизвести ощущения, вызывая их в памяти. Пусть даже я без понятия, каким запасом маны владею, лучше не рассчитывать заранее, что я могу использовать магию многократно. Сконцентрироваться и сделать каждую попытку успешной. Сначала представить это, затем раз за разом повторить это в своем воображении и только потом использовать по-настоящему. Если это неудача, то представить ее в своем разуме, пока не смогу идеально выполнить этот прием. В прошлом именно так я тренировал каждое движение в файтингах. Благодаря этому я никогда не сбивался, применяя комбо. Такая практика не должна вызвать проблем, я надеюсь. Уф! Я глубоко вздохнул. Я послал потоки крови от ног и головы к правой руке, используя это ощущение, чтобы собраться с силами, и выстрелит этим из руки. Аккуратно, аккуратно. С каждым ударом сердца понемногу, собирая и концентрируя это. Вода, вода, вода, вода. Водяная пуля, водяной шар, водяной шар, водяной шар в трусиках. Левые мысли вмешались в процесс. Давайте попробуем заново. Концентрация выпустит наружу воду. Ха! Я невольно выкрикнул. Как какой-то монах, и тут появилась водяная пуля. Фух! А? Плюх! Воспользовавшись мгновением удивления, водяная пуля упала вниз. Эх! Но ведь в этот раз я не произносил заклинания, правильно? Так почему? Я всего-то вспомнил чувство, испытанное при вызове магии, и попытался скопировать. Простое ощущение потока магии делает произнесение заклинаний излишним? Безмолвные чары такие простые? Разве это не техники высшего класса? Если этого так просто добиться, в чем польза заклинаний? Даже новичок вроде меня может использовать безмолвные чары для активации магии. Концентрация маны в пальцах и придание формы в моем сознании. И все. В таком случае заклинания оказываются совершенно ненужными. Тогда почему ими пользуются? Может ли быть, что заклинание – это автоматическая магия? Тебе не надо концентрировать поток маны и формировать его в сознании. Просто надо произнести заклинание, и оно выполнится само собой. Похоже, что так. Это как в автоматических машинках. Вы все еще можете управлять ими вручную, и все будет работать. Заклинания автоматически становятся магией. В этом подходе множество преимуществ. Первое – это просто понять. Управлять потоком маны – концентрироваться. Вместо таких размытых объяснений, почему бы просто не дать каждому использовать заклинания и добиться успеха? Это сильно упрощает процесс обучения и для ученика, и для учителя. Второе – это просто использовать. Излишне говорит, что магия нападения используется в бою. По сравнению с попытками достичь концентрации, закрывая глаза и бормоча свое «ммм», быстрые заклинания явно куда стремительнее. Бегать по полю боя, пытаясь достичь концентрации и сосредоточиться. Или бегать по полю боя, читая заученное заклинание. Ясно, какая задача проще. Конечно, люди все разные. Возможно, для кого-то проще как раз первое. Я быстро пролистал магическую книгу, но больше ничего не нашел о безмолвных чарах. Странно. По моим ощущениям, не так уж и сложно. Возможно, это благодаря моим способностям, и это не то, чем может пользоваться каждый. Или, возможно, дело в другом. Маг, как правило, начинает с простых заклинаний и только потом достигает могущества. И изначально все используют именно метод чтения заклинаний. После сотен тысяч применений чтение заклинаний становится сродни рефлексом. И когда доходит до безмолвных чар, они просто не знают, что делать. И поскольку это не распространяется, то и записи в руководстве нет. Фух, это все объясняет. Тогда я не обычный человек. Рар, это что-то удивительное, правда? Как будто я использовал игровые подсказки. Они использовали катализатор преступления без пения оратории. Но я использовал этот катализатор как обычно и открыл врата. Это чувство... Йоху, я взволнован! А, нет-нет, успокойся, остынь. В прошлом я уже обманывался этим чувством. Просто из-за того, что мне лучше пользоваться компьютером, чем большинство, и почувствовал себя кем-то избранным, я слишком зазнался, и в конечном счете все закончилось провалом. Быть скромнее. Самое главное, не воспринимать себя как человека, который лучше всех остальных. Я новичок. Просто новичок. Новичок, которому просто повезло сбить все кегли одним ударом. Просто новичкам везет. Не думаю, что я талантлив. Я должен сосредоточиться на упорной учебе. Хорошо. Сначала, полагаясь на заклинания, использовать магию. Потом, концентрируясь на этих чувствах, тренировать безмолвные чары раз за разом. Просто возьмем этот план за основу учебы. Теперь сделаем это снова. Но когда я вытянул правую руку, я почувствовал себя слегка вымотавшимся. Как будто бы тяжесть на своих плечах. Чувство усталости. Это из-за того, что я слишком сильно концентрировался? Нет. В интернет-задротстве я считался почти профессионалом, самопровозглашенным. Если мне было нужно, я мог провести 6 полных дней без сна. Мои силы не должны исчерпаться после всего 2 попыток. Это говорит о том, что мои магические очки закончились? Как-то слишком мало ее оказалось, так? Или это из-за того, что я новичок и не умею эффективно использовать ману? Нет, как такое может быть? Для уверенности я попытался выстрелить еще раз, но в конце концов просто упал в обморок. «Ох, Рудеус, если ты такой сонный, просто сходи в туалет и ложись в кровать!» Когда я проснулся, все считали, что я просто описался, заснув за чтением книги. «Проклятие! Я уже слишком взрослый, чтобы кто-то подумал, что я просто писаюсь на пол!» «Будь оно проклято! Будь оно проклято! Мне всего 2 года! Обмочить кровать еще куда ни шло!» «Но серьезно, уровень моей маны слишком низкий!» «Ха! Это заставляет меня чувствовать себя действительно бессильным!» Ну, даже если это всего 2 водяные пули, это уже что-то. В любом случае, я должен хотя бы научиться ими выстреливать. Ха, конец 3-й части.